истории. Приложение к первой части книги «Сложности любви. Добрачные отношения. Непрочность добрачных отношений». История пятая. От любви до смерти и обратно. Полгода назад я познакомился с девушкой, но начал знакомство с обмана, просто чтобы понравиться ей. Очень глупо было так делать и подло. Я все это понял. Просил и Бога, и ее, чтобы простили меня за всю ложь. Я влюбился в эту девушку. Не мог прожить ни секунды, если не слышал ее голос. Она отдала всю свою любовь мне. Каждый день разговаривали по телефону часами, забыв про все, что есть вокруг. Мы живем в разных городах, далеко друг от друга, но мы твердо тогда решили, что должны быть вместе. Я приезжал к ней, и именно тогда понял, что я не могу быть с этой девушкой, пока не скажу ей всю правду. Я не имею права обманывать ее. Я рассказал все. Сказал, что даже если она не простит, я все пойму. Уже тогда я знал, что сделаю, если будет конец нашим отношениям. Она поняла меня, простила. Я дал ей время. Рассказал все, зачем, почему. Потом она приехала ко мне. Неделю мы были на седьмом небе от счастья. Не расставались ни на секунду. Мы никак не могли придумать, как же нам быть вместе. Было много всего против нас. Когда она вернулась, она стала отстраняться от меня. Я до сих пор не понимаю, казалось мне это, или же все началось тогда. Я про все это забыл, когда на Новый год она поговорила с родителями, и они разрешили ей переехать ко мне, в другой город. Мы были очень счастливы, но 2 числа она пропала. Просто у нее не отвечал номер. Доходили только СМС, но ответа не было. Я не находил себе места. Пытался выяснить, где она. В голову лезли всякие мысли, что с ней что-то могло случиться, и ей нужна помощь, а я не могу ей помочь. Ее родители даже говорили, что она им не звонит. Не буду описывать все мои действия, но я пытался хоть как-то с ней связаться. Прошла неделя, самая долгая и ужасная неделя в моей жизни. Я позвонил на номер ее брата. Трубку взяла она. Она говорит, что любит меня, но не может быть со мной. Не хочет, чтобы я переехал в ее город. Я ей больше не нужен. Но я ее люблю, что бы ни случилось, что бы она ни сделала. Мир рухнул. На душе пустота. Мысль, которая приходила ко мне год назад, до знакомства с ней, о самоубийстве, когда меня остановило только то, что я причиню боль родителям, а я очень сильно их люблю, опять пришла ко мне. Я знал, что если тогда, когда я рассказал ей всю правду, она решит, что не сможет быть со мной, я уйду из этого мира. Меня больше ничто не остановит. Сейчас я живу, потому что люблю ее. и верю, что она говорит правду, что любит меня все так же. Я не хочу, чтобы она страдала из-за меня. Я не хочу причинять ей боль. У нее начались проблемы в универе, с родителями, со всем. Я тоже все забросил, все, что у меня было. Для меня была только она и будущее, где есть мы. Но это мой выбор. Я так решил. Она сама говорила: «Я никогда в жизни не расстанусь с тобой. У меня сейчас очень много проблем, начиная с учебы и заканчивая отношениями с окружающими. Когда она пропала, и я ничего не знал о ней, я молился и просил у Бога, чтобы Он забрал все, что я имею, но только чтобы с ней все было в порядке. Бог выполнил мою просьбу. Он забрал то единственное, что у меня было. Забрал ее любовь. С каждым днем, который проходит впустую, я понимаю, что дальше ждать нечего. Надо заканчивать все. Надо уходить. Я не хочу причинять боль тем людям, которых я люблю, которые любят меня. Но мне кажется, я причиню им меньше боли, если уйду. Я скоро не смогу сдержать все то, что у меня в душе. Мне очень больно. Я живу только одной мыслью. Может, мне все это закончить? Что мне делать? Константин, 18 лет. Отклики. Жить, Костя. Жить и еще раз жить. Мы не знаем, что будет завтра. И, наверное, во многом потому, что наше завтра мы сами создаем сегодня. Вы говорите, что вы молитесь. Значит, вы верите в Бога? А вы знаете, что верить в Бога – это не только верить в то, что Бог есть, но и в то, что Бог есть. А Бог есть любовь. Слышите? Любовь. Вам очень больно, и вы многие вещи сейчас осознаете через эту боль, и поэтому в совершенно искаженном виде. Но постарайтесь услышать меня. Если вы сейчас уйдете добровольно из жизни, вы потеряете любовь навеки. Слышите? Навеки. Остановитесь. Там, куда вы сейчас стремитесь, нет любви. Счастье, радость, мир, любовь – все это возможно только в Боге. То, что вы написали, что Он забрал вашу любовь – это лишь ваше предположение, не более. Вы же сами написали, что поняли свою ошибку и долго молились Богу о прощении. Но почему вы решили, что настало время прощения? Это решает только Бог. Вы мужчина, возьмите себя в руки. Терпение, мужество, твердость в вере и доверие к Богу. И тогда время покажет, так ли все безнадежно. Катерина, 38 лет. Я понимаю, что это не выход. Понимаю, что причиню столько боли близким мне людям. но все, что у меня было, цели, желание жить, достигать вершин, все разбито. Это уже не в первый раз. Я не хочу больше этого. Я устал. Действительно, я не знаю, что будет завтра. Но там не будет ничего хорошего. В завтрашнем дне не будет человека, которого я люблю. Мне помогло один раз то, что я надеялся на завтрашний день. Действительно, я получил кусочек счастья. Но этот кусочек счастья забрал все. Забрал, наверное, по моей вине. Все, что я мог разрушить, я разрушил. Забыв обо всем, я верил в любовь. Верил, что мне ничего больше не нужно из того, что у меня уже было. Нужно было только быть рядом. Я не знаю ни как выйти из этого, ни как убрать пустоту из души, ни как заставить сердце забыть обо всем. Единственный выход – это уйти из жизни. Но я не хочу. С каждым днем все меньше и меньше борюсь с мыслью о том, что нужно уйти. Я сдамся. Я это чувствую. Константин, 18 лет. Знаешь, Костя, у меня много лет назад произошел разрыв с любимым человеком. Я стояла на балконе и думала, что боль уйдет, если я спрыгну с 11-го этажа. Думала об этом серьезно. И не решилась, боль испугалась. Через некоторое время я помирилась с этим человеком. Радости моей не было предела. И я подумала, а если бы я спрыгнула тогда, я бы никогда уже не помирилась с любимым. Пойми, жизнь – штука удивительная тем, что ты не знаешь, что будет в будущем. Да, Господь посылает испытания, но Он же и врачует. Не решай за Бога, что Он забрал. Его пути неисповедимы. И помни, в этой жизни возможно все, пока люди живы. Но если ты поведешься на поводу у сатаны, ты точно лишишь себя шанса, на который ты надеешься. Монечка, 31 год. Костя, вам так мало лет. Вы так мало еще видели в жизни, так мало испытали, что, право, обидно, что студент университета, любимый сын, любящий сам, думает о какой-то чушне, типа уйти, закончить. Вам нужно заканчивать университет, а потом не нужно шантажировать кое-чем девушку. Это может только отдалить ее. Многих такие разговоры о суициде не привлекают, а пугают. Зачем им рядом человек с такими мыслями? Проблем масса, сами пишете. Так займитесь делами, учебой, отношениями, родителями, друзьями. Да, больно, да, грустно, но завтра уже другой день, и он уже не похож на сегодняшний. Вы ради интереса запланируйте, что вы хотите иметь для себя через год, через 5, в 40 лет. Сейчас, с высоты прожитых лет, я с иронией смотрю на истории из прошлого, на какие-то с радостью, что произошло именно так, а не иначе. Что не произойди это, не было бы сейчас того, что на проверку впоследствии оказалось во много раз ценнее того, что казалось бесценным и наиважнейшим тогда. Живите полной жизнью, смотрите шире, мечтайте о будущем, радуйтесь каждому дню. Не хотелось заканчивать послание неприятным, как может вам показаться, но все-таки. Может, что-то кроется именно в том событии, о котором вы сначала соврали, а потом рассказали. Неясно, что это за история, да она читателям и не нужна. Просто, мне кажется, это серьезная штука. А девушке, она, видимо, тоже юная, сложно справиться с ситуацией. Удачи! Аня, 38 лет. Знаешь, Костя, у меня сегодня был день рождения. И мне сейчас очень грустно. Мне теперь уже 39. А у меня только папа и мама. И они с каждым годом все старее. Есть немногие друзья. Кто-то позвонил, кто-то написал. У них у всех своя жизнь. И у брата тоже. А человек, который мне так дорог, и с которым я была готова прожить жизнь, не написал. Так что ты мне скажешь в утешение? Возьмемся за руки и прыгнем с крыши? Человек приходит в этот мир с криком и часто в жизни кричит от боли. Но наша с тобой боль не самая страшная, поверь. Катерина, 39 лет. Что делать? Прежде всего, успокоиться. Сколько лет твоей девушке? Вряд ли больше, чем тебе. Поражаюсь, как это родители отпустили ее к тебе в другой город. И, конечно, они, как всякие нормальные родители, думают о будущем своей дочки. Им вряд ли могли понравиться возникшие проблемы с учебой и тому подобное. Когда у тебя самого появится дочка, будешь думать теми же категориями. Уж поверь на слово. Понимаешь, жизнь, она не из одних эмоций состоит. Они очень важны, конечно, но ими все и заканчивается. Выглядит это убого и ущербно. Ты пойми главное. Любимая женщина – это не только неделя счастья и вздохи под луной. За право называть ее своей приходится платить. Ежедневно, всей своей жизнью. Это нормально. В этом и заключается счастье. Не надо пищать, не надо рефлексировать, не надо пытаться сбежать. А самоубийство – это, по сути, дезертирство. Я понимаю, что ты хочешь поступить как легче. Тебе кажется, что эти такие тяжелые и непосильные неприятности в могиле тебя уж точно не достанут. Если ты стопроцентный атеист и материалист, то, возможно, имеешь основания так думать. Только лично мне стопроцентные атеисты как-то не попадались. Один умный человек сказал, это была беда, хорошо знакомая людям. Но когда в нашу жизнь приходит горе, несчастным кажется, что никто до нас не испытывал подобной боли. Есть такое понятие – мужество. Дан крест – неси. Имей мужество. Даны обстоятельства – встречай их грудью. Имей мужество. В жизни есть и большие неприятности. Дмитрий, 35 лет. Костя, снова здравствуй. Насчет этих твоих мыслей, это ведь известно, чья работа. Я думаю, тебе не надо это так оставлять. Обязательно нужна исповедь. И всякий раз, как пришла мысль, бегом на исповедь. Отстанет. Давай, Костик, держись, не кисни. Твое восприятие взрослых, ты уж прости, выдает подростковое мировоззрение. Мне кажется, ты несколько застрял в переходном возрасте. Все эти твои крайности, это твое страшно темное прошлое, в кавычках, и разочарованность в будущем, непонятость окружающими. Пора взрослеть, Костенька. Ты симпатичный человек. Доказательство – обилие откликов в минимальный отрезок времени. И смотри, тебе пишут по несколько раз одни и те же люди. Здесь ведь не всегда так. Мы тебе пишем, потому что мы верим в тебя. Кстати, какие у тебя взаимоотношения с отцом? Может, пришло время их построить? Уже на равных, как отношения двух взрослых. Найди в отце друга. Всего тебе самого хорошего. Пиши. Катерина, 39 лет. Костя, можно на ты? Я читаю твою историю и хочется плакать. Пожалуйста, не делай этого и даже не смей думать о таких вещах. Надо жить, несмотря даже на такие трудности. Тебе же еще 18, все когда-нибудь проходит, и эта тоска тоже пройдет. Я любила одного человека 7 лет, и это прошло. А еще хочу сказать, недавно в ноябре мы хоронили одноклассника моей младшей сестры. Ему было всего 20 лет. Он выкинулся с 8-го этажа из-за любви. Его девушку я тоже хорошо знала. Они все время ссорились, и после 3 лет вместе она сказала ему, что больше не может терпеть такие отношения. На этих похоронах было так тяжело всем без исключения. Было столько народу, в основном молодежь, где-то человек 80. Значит, ему было ради кого жить. Столько друзей ведь было вокруг. Его отец посидел всего за одну ночь. Его родителей ничем не утешить, тем более, что они православные. А по православному пониманию самоубийца идет сразу в ад. Это страшнее всего на свете. Его отпевали, несмотря на то, что по церковным канонам самоубийц отпевать нельзя. Родители съездили в Троице-Сергиеву лавру, и им дали разрешение на отпевание. Самоубийц раньше даже на кладбище не хоронили. Ты должен понять, что Бог дал тебе жизнь. Ты не можешь сам решать, расстаться с ней или нет. Все может измениться в один миг. Для Бога нет ничего невозможного. На отпевании было настолько тяжко, что казалось, будто ты придавлен гигантским грузом. Хорошо, что там было два священника, иначе бы одному не выстоять. Молиться за него было непередаваемо трудно. Сковывала какая-то непроглядная тоска. Это все трудно описать словами. Его девушка, конечно, чувствовала себя виновной. И как ей жить теперь с чувством вины всю жизнь? Ведь ты же любишь свою девушку, и ты не хочешь, чтобы она страдала. Молись, пожалуйста, и тебе обязательно полегчает. Что Бог не делает, все к лучшему. Он все делает для нас. Знаю, трудно принять это высказывание, но это так. И ведь ты не знаешь, что тебя ждет завтра. Даже не говори, что ничего хорошего, так как, повторюсь, ты этого не знаешь. Прости, если вдруг что-то не так. Ольга, 22 года. Костя, если все отклики были не напрасны, отзовись, друг. Видишь, как люди за тебя переживают, как ты им дорог. Имей совесть. И вообще, тебе всего 18. 18. Всего 18 лет. А ты уже устал. Отчего, Костя? Ты же еще ничего не сделал в жизни, а уже хочешь что-то от нее получить. Так не бывает. Не можешь учиться, работать? Иди в армию. Там тебя быстро научат любить жизнь и ценить родителей. Финал, где любимая вернется, не будет в моей жизни. Конец цитаты. Конечно, не будет, если ты будешь так думать. И ничего ты не чувствовал, что что-то будет не то. Ты сам это не то и спрогнозировал. Мысль, она материальна. Поэтому потрудись думать о хорошем. Ставь перед собой достойные цели и достигай их. Все у тебя только начинается. Станислав, 45 лет. Здравствуйте. Простите, что не появлялся. Нужно было как-то разобраться в себе. Надеюсь, я это сделал. Спасибо вам всем большое за поддержку, за вашу доброту, помощь. Может, в душе все еще беспорядок, но зато я знаю, к чему стремиться. У меня есть цель. Раньше цель была во что бы то ни стало быть с любимой. Наверное, она это не оценила. Может, это неправильно, но я уверен, что жизнь продолжается. Пусть на сердце будет больно. Пусть та, которую я считал своей второй половинкой, будет счастлива. Пусть она встретит человека, который любил бы ее так же сильно, как и я. Это прошлое для меня. Прошлое. Настоящее. Я поставил цель. Я сделал выбор. Больше никогда никому не позволю войти в мое сердце. По крайней мере, пока не достигну своей цели. Даже не буду пытаться заглушить боль в душе. Пусть эта боль напоминает о том, что будет, если это повторится. Еще раз большое вам всем спасибо. Если не против, я буду еще заходить сюда. Константин, 18 лет. А что ты спрашиваешь, Костик? Кто же тебе может отказать заходить сюда? Ну, слава Богу, появился. И все уже не так трагично, как было. Есть цель, надеюсь, достойная. Но вот насчет того, что ты свое сердце на замок закроешь, это ты зря. Вот если бы мы, Костя, все как один свои сердца позапирали, никто бы тебе не написал. Но все это знакомо. Это нормальное течение болезни. Пройдет. А вот насчет того, что ты понял, что нельзя делать целью быть возле кого-то, это правильно. И ты вот это понял в 18, а я только в 39. О как! В который раз убеждаюсь, что мужчины нас умнее. И знаешь, позволю себе поделиться с тобой продолжением этой мысли. Тебя не обижает мой тон, Костя? Я все-таки уже старая тетя. Правда, в бабушке тебе не гожусь, но в матери вполне. Так вот, не только цель такую ставить нельзя. Она недосягаема, потому что наша жизнь принадлежит нам лишь от счастья. Но и счастье свое нельзя ставить в прямую зависимость от пребывания рядом с кем-то. Даже от жизни или смерти, кого бы то ни было. Понимаешь? По сути, никто не может сделать нас ни несчастным, ни счастливым. Есть такие слова у апостола Павла. Ни смерть, ни живот, ни ангелы, ни начало ниже силы, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина, ни ина тварь, кая возможет, не разлучите от любови Божьей, я же во Христе Иисусе Господе нашем. Вот как, Костя, ничто в мире не в силах нас сделать несчастными. Потому что наше счастье в любви Божьей, а от нее нас никто не разлучит, если только мы сами ее не отвергнем. Катерина, 39 лет.